Глава 98. Брэндон Моуди подъехал к зданию окружного суда на своей машине. Оттуда он планировал поехать домой, но после того, как Брэндон стал свидетелем происшедшего в спальне Эллена Гранта, он захотел в спокойной обстановке поговорить с доктором Джастином Доннелли. Поэтому он охотно согласился с предложением Сары пообедать у нее дома. Ему предоставилась эта возможность, когда Сара попросила Доннелли развести огонь для барбекю. Моуди вышел за ним во дворик. Там он тихо спросил его: «Насколько можно верить тому, что Лори или ее другие личности ушли, когда Эллен Грант был еще жив, а вернувшись, нашли его мертвым?» «Боюсь, что более вероятно то, что одно из воплощений, с которым мы еще не знакомы, и убило Эллена Гранта. Как вы думаете, есть ли хоть какая-то вероятность того, что она абсолютно невиновна?» Доннелли аккуратно сложил угольные брикеты и потянулся за зажигательной смесью. «Вероятность? На мой взгляд, возможно, все, что угодно. Сегодня вы имели возможность наблюдать за двумя воплощениями Лори, Леоной и мальчиком. Их может быть около дюжины, некоторые еще не проявили себя и не уверен, что когда-нибудь проявят вообще. И все-таки я нутром чую». Брэндон не договорил, так как из кухни во двор вышла Сара.